продолжение 9-го номера. Увидев милицейскую машину, Виктор сказал: «Это за мной. Сусанночка, чтоб у нее косички отсохли. Папуленьке на меня пожаловалась. Папуленька в милицию сбегал. И вот...» «Глупости», — сказала Лёлишна. «Он, конечно, мог сбегать в милицию, но машина приехала не за тобой». «А за кем тогда?» «Не за Сусаной же». «И не за ней, конечно. Ты с тигренком стой здесь, а я схожу туда», — предложила Лёлишна. «Если никакой опасности нет, помашу тебе рукой, и ты приходи». Она убежала, а Виктор присел на землю рядом с тигренком. Отсюда было видно, как Лёлишна остановилась около машины, и ее окружили люди. Двое из них были в милицейской форме. Вот Лёлишна вышла из круга и замахала рукой, что-то крича. Виктор встал, потянул за поводок, но тигренок уперся лапами в землю и не двигался с места. «Идем, идем!» — звал Виктор. «Нас зовут!» А звереныш упорствовал, даже порыкивал. Виктор потянул поводок обеими руками. Тогда тигренок, оскалив пасть, бросился на мальчика. Виктор отпрыгнул, но поводка не выпустил. Тигренок прыгнул снова. Виктор снова отскочил, и тигренковы зубы щелкнули около самой его ноги. Храбрости у мальчика сразу поубавилось. И когда тигренок прыгнул в третий раз, Виктор чуть-чуть не отпустил поводок. Чуть-чуть. Однако этого было достаточно, чтобы звереныш почувствовал, что уступать ему легко не собираются. «Наверное, он тоже дрессировщик, только маленький. Или сын дрессировщика». Так примерно подумал тигренок и подчинился. В припрыжку побежал к дому. Увидев Григория Васильевича, Чип виновато опустил голову и даже скосил глаза в сторону, будто сделал вид, что очень раскаивается в своем не очень хорошем поведении. Григорий Васильевич так обрадовался, что не сказал ни слова, схватил беглеца на руки, поблагодарил ребят и сел в машину. Машина уехала. Виктору с Лёлишной сразу стало грустно. Они посмотрели друг на друга, и он сказал: «Напугал же он меня. Три раза на меня бросался. Я чуть не убежал». «Чуть-чуть не считается», — ответила Лёлишна. «Конечно, хорошо, что он вернулся в цирк, но немножко жалко. Мы бы с ним еще поиграли». «А он бы нас поцарапал, да?» «Нет, он хороший. Мы его в цирке посмотрим. Интересно, если он нас увидит, то узнает или нет?» «Вряд ли». «Ну и пусть», — Лёлишна вздохнула. «А мы его не забудем, правда?» «Правда», — согласился Виктор. «А откуда узнали, что тигренок был у нас? Живем мы на окраине?» «Папуленька на вас жаловался, а заодно и про тигра высказался», — услышали они Петькин голос. Оказывается, Петька давно стоял поблизости. «Мне пора кормить дедушку», — сказала Лёлишна. и Эдуарду Ивановичу что-нибудь на ужин приготовить. Что-нибудь, Петька презрительно хмыкнул. Он, к твоему сведению, только сырым мясом питается. Точно, точно. Сырое мясо. Каждый день. Иначе звери слушаться не будут. Он и ест вместе с ними. Чтобы они видели, с кем имеют дело. Лёлишна с Виктором рассмеялись. Смеетесь, смеетесь, Петька сплюнул. А правда моя. Вы еще хлебнете горя с этим дрессировщиком. Хорошо, что я его проспал. Завидуешь ты просто, сказал Виктор. Завидую? Ей? Одному только я человеку завидую. Сусанне Аркадьевне Кольчиковой. Вот тут у меня слюньки текут. Петька сплюнул. Я тоже единственный ребенок. А разве сравнить? Мне бы хоть деньков 5 прожить так, как она живет. Ух, я бы! А чем у тебя жизнь плоха? Спросила Лёлишна. Спишь, сколько тебе надо? А ты знаешь, почему я много сплю? Потому что просыпаться незачем. Вот сейчас вздремнул немного, проснулся. В магазин погнали. Знал бы такое дело, спал бы до утра. А давно тебя в магазин послали? Спросила Лёлишна. Да, с полчаса уже прошло, ответил Петька. Если не больше. Я еще когда дверь открывал, то помнил, что в магазин иду. А дверь закрыл и отшибла память. Только сейчас вот вспомнил. Значит, опять попадет. По всем правилам. Но ничего, грозно продолжал он. Скоро моему горю конец. Еще несколько лет получу паспорт, и я свободный человек. Живи, как хочешь. Каждый день в кино. Раза два. Учебы. Никакой. Учительницу на улице встречу. Не испугаюсь. Нашим вам. Скажу и дальше пошел. Благодать. Иди лучше в магазин, напомнила Лёлишна. Теперь уже все равно. Теперь все равно попадет. Одна радость у меня сегодня. Сусанна башку себе расколотила. Сокошка упала. Вобла несчастная. Зебра в клеточку. Иди в магазин. Опять напомнила Лёлишна. Не командуй, огрызнулся Петька. У меня и без тебя командиров хватает. Вокруг меня одни командиры. Один я, гвардия рядовой. Ничего, в армию пойду, сам командиром буду. Уж я покомандую. Сусанна у меня медсестрой будет. Я ей покажу, где раки зимуют. Иди в магазин, сказал Виктор. Петька плюнул и пошел в магазин.